или на Сидиуса, это уж как повезет, хмыкнул я. Понятно, решил забрать еще парочку голов. За сколько тренировочный слепишь? Дня за три, дело уже привычное, я их мандо до дури наделал. Тогда приходи и будем работать вместе, лучше сразу соберем два. Как додумался вообще, легенду о таком мече слышал. Там правда рукоять посложнее и на лезвие руны, но нам пока не к спеху. Ладно, жду тебя утром, размещу пополнение и давай в старую мастерскую на 3А, я там свой первый собирал. Идет, скидывай на камлинг время, до завтра. Сын, ты к Йоде? Да, но завтра выбью время, чтобы вам помочь, серьезно ответил Адарик. Молодец, будем ждать. Распрощавшись с троллем и своим наследником, я отправился по 9 кругам ада военной бюрократии, выбивая снабжение для своего легиона, который в скором времени планировал развернуть как минимум в корпус, заодно подложив сочную свинятинку Пал Палычу. Утро было занято приемом пополнения во главе с Гарулом. Мой легион фактически разросся до 2, но пока что помещался на 2 наших корабля. Оставив дела на Зама и Харса с Лысым, я примчался в храм и мы засели с сыном за мечи. Дело двигалось не так быстро, как хотелось бы, но двигалось. Очень помог большой запас нейтральных кристаллов, с чьей формой можно было поиграть. Дралик, конечно, кривился от красного цвета, но идея уродовать природные камни не нравилась и ему самому. Так что мы пошли на меньшие из зол, а заодно договорились держать наши изыскания в тайне. Выла с Адариком, которые были на должности поднеси подай у 2 мастеров, присоединилась к пакту о молчании. Хотя я подозревал, что магистр так или иначе раскрутит своего падавана на подробности. Но сам глава ордена у нас не из болтливых. Зато пока суть до дела хоть с ребенком своим нормально пообщался, а не по связи. А вечером я отправился в сенат к Ирузилу. Старый Юстик встретил меня в кабинете, после того, как я миновал 3 круга охраны. Сам в свое время настаивал на мерах безопасности, так что нудить смысла не было. Доброго вечера, принц, приветствовал меня Ир. И тебе, старина. Вижу, ты тут совсем обжился, спросил я, обведя взглядом строго, но со вкусом, обставленный кабинет. Не без этого. Готов встряхнуть местное болото? Затем пришел. Все подготовлено в соответствии с планом, обижаешь, усмехнулся старый боец, не будем тянуть, поехали. В путь. На очередном вечернем экстренном заседании сената я сидел в платформе элхамбрианского сенатора и ждал, пока местные горлопаны наговорятся и очередь дойдет до Ира. Наконец это случилось, и он заговорил. Уважаемый сенат республики, как уже сказали мои коллеги, мы ведем войну, которой республика не видела уже много столетий, а потому я считаю правильным предоставить слово соправителю Элхамбры, чьим сенатором я имею честь быть, солдату, только вчера вернувшемуся на Корусант с передовой с очередной победой, мастеру-джедаю Алузавру. Прорекламировал меня наш сенатор хорошо, в зале раздались аплодисменты. Было бы странно, будь иначе, заседание снимают все каналы, не похлопаешь герою войны, потом можно и не отбрехаться, что ты не прихлебатель Кайнес. В политике бывает очень сложно доказать, что ты не верблюд. Я же начал свою речь. Приветствую, уважаемый сенат. Как сказал сенатор Зел, я солдат республики. Я лью за нее свою и чужую кровь. Но мне больно видеть нынешнюю великую республиканскую армию. Джедай Сайфадиас втайне и от ордена, и от республики создал войско психопрограммированных детей во взрослых телах, чье положение хуже рабов у хаттов. И еще несколько дней назад я оборонял Камина, посылая этих детей на смерть, если того требовала тактическая необходимость. Можем ли мы, республика, отказаться от этой армии в нынешних условиях, когда у нас нет другой? Увы, но нет. 10-летние дети вновь пойдут умирать в бою. Можем ли мы оставить ситуацию такой, какая она есть? Нет, нет и еще раз нет. Выращивание мясных рабов противоречит идеалам республики, противоречит морали, противоречит всему, во что мы верим. И то, что мы выращиваем рабов не для того, чтобы употреблять в пищу, а для того, чтобы скормить их войне, не меняет сути дела. Потому я ставлю 2 вопроса на голосование. Предоставление клонам прав граждан республики, снятие психопрограммирования и достойных зарплат защитникам республики, создание добровольческих легионов из граждан республики, которые так же, как и я, верят в ее идеалы и готовы за них сражаться, с экипировкой и снабжением, которые будут как минимум не хуже и не дешевле создания, экипировки и снабжения солдата-клона. Республике нужна армия республиканских граждан, которые верят в нее, а не республиканских рабов, которые не в силах ослушаться приказов. Я знаю, что даже в этом зале есть силы, которые готовы попрать идеалы, ради которых я сражаюсь, идеалы, на которых республика стоит с момента своего создания, потому что для них опасна такая армия, а потому в соответствии с древним регламентом, не отмененным со времен войн с ситхами, требую провести голосование немедленно и никому не покидать ни зал до его окончания, чтобы все прошло прозрачно и на виду у всей республики. Указал я взглядом на камеры. В соответствии с этим регламентом вопросы, поставленные мной на голосование, считаются первостепенными для выживания республики в военное время, а потому должны быть решены неотложно. Едва я сказал последнее слово, в зале поднялся жуткий гвалт и многие платформы взлетели вверх. Пускай орут, регламент и решение неотложных вопросов в военное время все равно заставит их проголосовать сегодня. Хотя я сомневался, что на оба вопроса ответ будет положительным. Впрочем, даже один правильный ответ будет Пал Палычу как удар серпом по яйцам. Либо легионы клонов, которые могут забить болта на приказ 66, либо легионы добровольцев, которые его тоже могут прокрутить на известном органе. Вилка и шах королю. Ход теперь за Дартом Сидиусом. Военного противостояния, которое сделает галактику сильнее и опаснее для незнанных гостей, можно добиться разными способами. Глава 25. Нам все время внушают, что самая страшная вещь – гражданская война, а на самом деле, самое последнее и страшное – это покорная смерть народа. Игорь Шафаревич. Словесные баталии в Сенате были жаркими и длились ни час и ни два. Мы с Иром тоже подрали глотки, обвиняя оппонентов в предательстве республики и клеймя рабовладельцами. Пал Палыч повещал на тему того, что не желает, чтобы граждане республики гибли, если есть альтернатива. Я обратился к славным старым временам, когда граждане республики еще готовы были рисковать за нее жизнью, и заявил, что если сейчас это уже не так, то воевать по сути ни за что. Республика уже мертва. А ни у меня, ни у кого другого нет ни малейшего желания умирать за падальщиков, которые пируют на трупе некогда великого государства. И уж точно ни один солдат не готов сдохнуть за коррупционеров, воров и трусов, которые хотят отсидеться за нашими спинами и спинами детей, превращенных в рабов. В общем, пополемизировали. Результатом говорили не сенаторов, канцлера и меня на повышенных тонах стали два закона. Первый о клонах. Им обещали свободу и денежные выплаты, но потом... Как война закончится? Я сильно подозревал, что это потом можно отложить и еще из-за формулировок документа, объявив какой-нибудь переходный послевоенный период, и благополучно дождаться, когда копии ФИТа попередохнут от старости. Но главным было то, что едва ли не самые лучшие на данный момент солдаты, которых готовили с детства, остались в мозолистых ручонках Дарта Сидиуса. Неудивительно, тут он встал горой за свою собственность. Второй закон был о добровольцах. Их таки решено было набирать. Прошло все на тоненького, канцлер изгибался аки уж на сковородке, группа пацифистов трогательно ему вторила от всей широты души. Но вторых, к счастью, удалось заткнуть, напомнив, что на войну отправятся только добровольцы. Ее противников никто пинками гнать в атаку не будет. Хотя ей силе, некоторых сенаторов я бы использовал для разминирования и отправлял пинками в атаку первыми с большим удовольствием. В общем, с минимальным перевесом голосов закон все-таки приняли и даже выделили под него бюджет. Он был скромнее, чем я ожидал, но больше, чем надеялся, потому что был принят в расчете на 100 тысяч разумных, которые пожелают встать под ружье. Отметились и лоббисты предприятий, которые наверняка уже облизываются на барыши. Но их ждет сюрприз. В законе был пунктик, что образцы вооружения будут выбирать командиры добровольческих легионов по результатам испытаний, а джедаи уже назначены командующими и старшими офицерами ВАР. Уж очень хотелось Пал Палычу выбить из их рук знамя хранителей мира и отправить самоубиваться жестянки. И я костьми лягу, но легионами будут руководить мои ученики, которые проходили военную подготовку на Алхамбре. Если корабли наша милая планета не строит, то с производством пехотного оружия, брони, танков, птров, малых летательных аппаратов и прочего у нас все отлично, а образцы превосходят вооружение линейных клонов по ТТХ. А еще стоят подешевле, потому что у нас практически не воруют. Все-таки республика погрязла в коррупции. Клонский карабин ценой больше дроида-долгоносика с карабином не сильно хуже, и гранатами это лютый трэш. Суворов говорил в свое время, что интенданта после 3 лет службы можно смело вешать, найдется за что. Тут, видимо, можно вешать уже начиная с 3-го дня в должности снабженца. А может и раньше, надо у Ира спрашивать, Ему по роду занятий положено знать точно. Но в любом случае подгадил я Пал Палычу знатно, ведь если подавляющее большинство джедаев не получится прикопать одним днем, то у него начнутся проблемы. Даже 1000 одаренных при 100 000 солдат — это очень большая сила, на нее одного пушечного мяса из клонов или жестянок может и не хватить, а сильных одаренных в команде ситхов Сгулькин половой орган. Потому что опасно это для адептов темной стороны, сильных подчиненных иметь. Могут поиметь в ответ по старой доброй традиции, как Сидиус Плагоса и бесчисленные ситхи до него. Теперь мяч на стороне Палпатина, надо готовиться к удару. Устав добровольческих легионов уже был написан, и он подразумевал, что новобранцы должны хотя бы год взбрючиваться в учебке. В реальности я рассчитывал хорошо, если на полгода. Наверняка ребят постараются кинуть в мясорубку войны раньше и показать всем побольше страшных кадров. Черный пиар наверняка тоже будет, припишут и мародерку, и пытки несчастных пленных из КНС, или как минимум попытаются. Могут наоборот показать пытки наших пленных, или сделают все сразу, что вернее. Война — дело грязное, особенно гражданское. Заодно попытаются уже с республиканской стороны поискать пикантные факты, ту же коррупцию. Так что ушки надо держать на макушке, а нос по ветру. Не исключены и самые прямые враждебные действия, начиная от попыток грохнуть меня и заканчивая отравой в продуктах для добровольцев. А может быть, ситхский надмозг придумает что-то, о чем я пока не догадываюсь. Но в эту игру можно играть и вдвоем. Сейчас же я возвращался на боевом шаттле в храм, и вновь на подлете я увидел на посадочной площадке Йоду со своим сыном Ицином. Спустившись по пандусу, я поприветствовал главу ордена и остальных. «Доброго утра!» «И тебе, Алекс Юный», — ответил Йода, посмотрев на утреннюю зарю. «Не мог бы ты предупреждать заранее о действиях подобных?» «Мог, но даже у стен есть уши. Потому я предпочел нанести удар ситху неожиданно». «Ударом по ситху ты это называешь?» «Именно, магистр. Клоны созданы копиями наемника, который служил Дуку. И я ни хатта не удивлюсь, если они должны будут однажды стать нашими могильщиками. Так что нам нужно, чтобы между ними и джедаями хоть кто-то стоял. Это уменьшит шансы врага убить нас неожиданно». «Ну и просто посмотрев на тех, кто больше всего был против моих предложений, можно сделать выводы о том, кто играет на стороне ситха в Сенате. Может, даже Винду наконец хоть что-то накопает», — подпустил я небольшую шпильку. «Хаэм, значит, моральная сторона вопроса тебя волнует только на словах?» «Да не совсем. Скорее я совместил необходимое с полезным и приятным», — ответил я, а магистр посмотрел на меня сукоризной. «Ну да, насрать мне на клонов, ровно так же, как им будет насрать на джедаев, когда они будут выполнять приказ 66, и чем больше их сдохнет до этого заветного мига, тем лучше, если это нас к проигрышу войны не приведет. Но теперь за словами надо очень внимательно следить, я с этих пор фигура публичная. Не говори, что думаешь, но думай, что говоришь». Римляне знали толк в мудрости и политике. «Где и как ты толпу такую собрался хоть учить и тренировать?» — подал голос Цин. «У нас есть полигоны для этого, армии планет субсектора же тренировали», — пожал я плечами. «Не собрался ли ты еще чего-нибудь отчебучить?» — кстати, задал новый вопрос Драулик. «Да в общем нет, может, только раз-другой для СМИ выступлю с такими же речами». «Хаэм, хорошо, так если», — проговорил магистр. «В этот раз, по крайней мере, без продавливания новых законов без предварительного согласия совета», — ответил я, устало улыбнувшись. «А теперь я бы наконец поспал, ночка была так себе». Возражать мне никто не стал, и я отправился довануть подушку. Проснувшись и совершив мыльно-рыльные процедуры, я просмотрел отчеты своих замов по войскам, которые меня в целом порадовали. Все шло штатно, и моего вмешательства не требовалось. Забравшись в мастерскую, я поколдовал с тренировочным мечом. Форма лезвия уже более-менее совпадала с желаемой, но стабильность рогов на конце клинка оставляла желать лучшего. Плоть такие в принципе разрежут, но вот остановить чужой световой меч, даже тренировочный, уже фигушки, не говоря уж о боевом. У нас, конечно, пока чисто тренировочные экземпляры, но проблему лучше бы решить сразу. Требовались расчеты. Почесав репу, я загрузил ими компьютер. Программа пересчитает несколько разных вариантов, какой-нибудь один наверняка будет более или менее близок к необходимым параметрам, от него можно будет плясать. Потом настал черед отправиться на встречу с журналисткой. Никогда не любил эту братью и всегда считал, что за звонкую монету они готовы написать или снять все что угодно, а исключения лишь подтверждают правила. В далекой-далекой галактике все было в общем так же, информационные проститутки есть информационные проститутки. К счастью, Ир провел неплохую подготовительную работу среди СМИ, и мы имели несколько прикормленных журналистов, а некоторых еще и держали за нежные места компроматом. Причем сугубо личного характера, на информационной этой братьи в целом класть. К примеру, Фентелайта, к которой я ехал, давала не только своему продюсеру, с которым дело шло к свадьбе, но и раздвигала ноги перед его молодым и симпатичным помощником прямо на столе шефа. Вполне свободного парня я, кстати, понимаю, девка была огонь, сама расстегнула ему ширинку, а начальник тот еще мудак, удержаться в таких случаях тяжело. А вот девку не очень, тут уж или замуж, или давать на сторону и нефиг смешивать одно с другим. Фента встретила меня в студии, куда я был припровожден услужливой референткой. «Доброго вечера, мастер Мирха», поприветствовала меня журналистка, «присаживайтесь». «И вам», с улыбкой ответил я, занимая кресло напротив. «Пробежимся по вопросам перед съемкой, почему бы и нет». Список был не то чтобы длинный, но и не маленький. «Во время съемки у меня поинтересуются моим местом рождения, как прошло детство в Ордене и как я вообще дошел до жизни такой. Будет подставной звонок от молоденькой зрительницы, которая поинтересуется моим семейным положением. Будут вопросы о боях и что я в них чувствую. Будет, естественно, вопрос о выступлении в Сенате и итогах голосования. Когда во время съемки его задали, мне пришлось повещать. Сенат сделал больше, чем я боялся, но меньше, чем надеялся. Увы, но это так. Я считаю, что каждый гражданин республики, который желает сражаться за нее и ее идеалы, должен иметь на это право, чтобы как можно скорее закончить эту войну и вернуть мир. Сенат же дал такую привилегию лишь 100 тысячам разумных из миллиардов и миллиардов населения нашей державы. Лишь они получат в этом году необходимые знания и навыки, чтобы встретить врага во всеоружии. Лишь они получат шанс изменить свое место в обществе, став на одну из самых уважаемых его ступеней вровень с нами, джедаями. Да, быть солдатом значит рисковать собой, но сейчас многие миллионы молодых, физически крепких и неглупых разумных в республике рискуют прозябать в безработице, нищете и копить долги перед банками, которые вряд ли когда-то смогут вернуть. Я твердо верю, что многие из них готовы пойти на риск, чтобы разорвать порочный круг своей жизни, стать свободными, послужить республике и себе самим, а потом вернуться домой уважаемыми и богатыми членами общества, которые будут смотреть свысока на тех, кто сегодня смотрит на них, как на бантопода. А потому я открываю от имени Алхамбрианской королевской семьи фонд помощи добровольческим легионам и кладу на его счет 20 миллионов кредитов от себя. Треть из них пойдет на экипировку и обучение дополнительных бойцов, треть на повышение денежного довольствия всех солдат, а треть на лучшую медицинскую помощь из возможных для раненых, потому что добровольцы заслуживают лучшего. И я твердо верю, что республика полна гражданами, которые готовы ускорить нашу победу, поделившись ничтожным для себя количеством кредитов. Как известно, из капель собираются ручьи, из ручьев реки, а из рек целые моря. Уже на завтрашний день мои ожидания оправдались. Очень многие разумные не любят напрягаться, но любят быть сопричастны к чему-то хорошему. В данном случае надо было скинуть немного кредитов и стать соучастником славной победы республики и возвращению мира. Причем у меня в фонде этой правды работало бы на победу, а не на кормежку тысячи другой сотрудников земных организаций подобного рода, как это было в моей памяти на старушке Земле. Пока решались дела с отправкой на передовую моих войск, начали вербоваться добровольцы. Я, честно говоря, не верил в большой выхлоп с одного только патриотизма и высоких идей. Идейные бойцы, конечно, бывают, но их всегда меньшинство. А вот с бонусом в виде вкусного пряника дело всегда идет веселей. Кстати, к моему удивлению, навербовалось больше всего людей с дна развитых планет, а не экзотов с помоек типа Релота. Даже не знаю, это мы, люди, такие легко внушаемые или такие агрессивные. Возможно, мы все-таки те еще космические орки, которым во все времена близка концепция «убей врага и заживи лучше». Наверное, так. Мне вспомнилось, как в прошлой жизни после присоединения Крыма и начала стрельбы на Донбассе, наша семья перевезла мою бабушку из Горловки в Питер от греха подальше. Потом украинцы 8 лет стреляли по врагам, которые совсем недавно были такими же их соотечественниками, как и ближайшие соседи. Жизнь ни черта не становилась лучше, но они не теряли надежды и не останавливались. Наверное, слабость перед внушением и агрессия все-таки бич нашей расы. И если с Земли мы не расселимся на другие планеты и не встретим внешнего врага, то однажды все-таки уничтожим друг друга под корень, как пауки в банке. Впрочем, здесь и сейчас наша природа играла мне на руку. У меня вскоре под ружьем должна была оказаться армия, которая более чем на 90% будет состоять из бойцов человеческой расы. Мои ученики, которые встанут во главе добровольческих легионов, вряд ли будут забивать болт на мои слова. Я, правда, не очень-то обольщался по поводу качества разумного материала, но твердо верил, что специально отобранные элхамбрианские сержанты сделают дисциплинированных, умелых и исполнительных солдат даже из самых тупых и злобных прямоходящих обезьян. Ну или отбракуют совсем уж негодных за неисполнение приказов по законам военного времени. Обращение к читателям удалено по настоянию администрации сайта. Причина. Политика. Глава 26. Людей убивает не оружие. Людей убиваю я. Дворф-снайпер. После выступления для прессы я ожидал очередного визита Йоды, но он так и не дошел до нас с сыном завтра, и послезавтра тоже, хотя исправно отпускал Ладарика. Поразмыслив, пришлось признать, что все в общем логично. Дел у главы ордена и в мирное то время вагон и тележка, что уж про военное говорить. Так что если есть кому загрузить ученика, кроме него, так пускай грузит, лишь бы дело было полезное. А тот нюанс, что раз мои люди будут рулить фондом, то они по сути будут вооружать мою частную армию на халяву, ему в голову не пришел. Видимо, он решил, что даже для меня это слишком. На самом деле немного жаль, похоже, пример Дуку старика не научил. Ну да я помнил, что с началом войны то один, то другой джедай будет падать на темную сторону. Так что совету придется начать думать о худших сценариях развития событий в первую очередь, особенно его главе. Хотя я, честно говоря, удивлен, что то один, то другой джедай меняли сторону силы, а не сразу десятками или сотнями скатывались во тьму. Мозг в Ордене, конечно, прессуют хорошо, но война штука такая. Тяжело не испытывать самых темных эмоций, когда твоих друзей и боевых товарищей рядом рвет на куски. Может, играет роль то, что в рядах ВАР сражаются мясные дроиды, которых можно меньше жалеть, а на другой стороне их металлические собратья, которых сложнее ненавидеть. У меня нет ответа на этот вопрос, но я в любом случае рад, что нам пока вроде бы не грозит массовый поток перебежчиков в лагерь графа Дукуика из мастеров, рыцарей и сопливых падаванов. Их же резать бы пришлось. На третий день после выступления два новых тренировочных меча были готовы. Не все получилось идеально, но это еще дошлифуем. Настало время испытаний, которые мы решили не откладывать на утро. Придя в зал, сын поинтересовался. Первым возьмешься? Ага, не будем кредит кидать. Ну тогда в круг. Начали мы осторожно, ходя кругами в ожидании действий противника. О новом стиле до этого не говорили принципиально, чтоб не сбивать сюрприз друг другу, а отдельно прокручивали в голове новые приемы. Вскоре я решил, что нечего тянуть кота за причинное место и пошел в атаку. Форма агрессивности не мой конек, но и в ней я неплох, а сейчас важно использовать неизвестные доселе приемы. Цин начал отбиваться, отходя от меня назад и вправо, но удар слева заставил его остановить движение. Рога на конце меча страшная вещь, достают за блоком там, где прямой клинок бессилен. Но Драллик тут же попытался превратить свою проблему в преимущество, пытаясь зацепить своим мечом рог, когда я возвращал клинок после удара. Такой фортель я рассматривал заранее и развернул лезвие плашмя, а затем продолжил атаку, не давая противнику передышки. Пока что форма эластичности спасала тролля, но уже несколько раз он был на грани проигрыша. Его стиль сам по себе не был рассчитан на противостояние такому оружию, а заодно против Цина играли его собственные рефлексы, которые он нарабатывал десятилетиями. Углы блоков и их расстояние от тела, согласованная работа рук и ног, дистанции, все резко изменилось. Уже на второй минуте количество огрехов в защите перешло в качество, я достал противника рогом в бедро опорной ноги. Ох, енеть, выдал Драллик. И это ты еще был морально готов к встрече с таким оружием. Тем, кто впервые увидит перед самой атакой вообще кобзда с первых же связок, также ошарашенно ответил я. Меняемся. Лови, кинул я ему клинок и взялся за световой шест. Я не протянул и минуты, тролль удачно дернул мое оружие на себя рогом, а потом сделал резкий подшаг и достал в выпаде меня в предплечье. Это была жесть. Джедаи столетия и тысячелетия шлифовали свои стили фехтования, так же как и ситхи, но сегодня мы сделали шаг вперед от черного меча и изменили правила игры. Очень многое из того, что отлично работало еще сегодня днем, только что устарело. И это нужно было как можно дольше удерживать в тайне. Почему никто не догадался до чего-то подобного раньше? Сила их разбери. Возможно, дело в том, что клинок вообще-то получился довольно непривычным и специфичным. Уже сейчас видно, что нужно быть весьма одаренным фехтовальщиком, чтобы освоить его. Возможно, дело в меху деру и силовой ковке. Уж очень высокий уровень этих техник нужен, чтобы сделать такую форму клинка. Нечасто те, кто его достигают, добиваются схожих успехов и в фехтовании. Цин бы, к примеру, без меня сделать такой меч не смог, а я еще буду запариваться, делая боевой экземпляр, или, что вернее, экземпляры. Через пару часов мы прогнали падаванов спать, а вот сами зависли в тренировочном зале до утра. Появились первые наметки на новый стиль. Рос он из все той же формы агрессии, но имело кое-какие элементы второй формы. Мы заключили, что ключ к победе в нападении, особенно сейчас, когда никто еще не знает об этом оружии. Перед тем, как я пошел отдохнуть, а Цин к ученикам на утреннюю тренировку, встал вопрос о названии нового стиля. Тролл и задумчиво проговорил: может, форма неожиданности и путь Катерна, у них когти, тогда уж путь Банты, у меча рога. К тому же это сейчас все неожиданно, лет через 100 будет обыденно. Свои идеи есть, дай подумать. Наверное, стоит отталкиваться от легенды. В ней таким мечом владел некий палач Рока, называлось оружие горнилом душ. Звучит, конечно, довольно пафосно, но я бы назвал формой Рока и путем духа. Ну, в легенде названия и должны быть пафосными, хмыкнул Цин, да и остальные стили тоже нескромно называются. Но тут есть и свои резоны. В принципе, штука страшная. На данный момент сколько-нибудь надежной защиты от нее нет даже у нас самих. Натуральный рок неподготовленного фехтовальщика. Но лучше путь горнила или кузнеца. Уж больно сильно нужно заморочиться с созидательными техниками в мастерской, чтобы себе такое сделать. Не каждому под силу. Давай сойдемся на пути рока, а с остальным подумаем. В конце концов, не в названии суть, можно хоть путем тролля назвать. Или палаческим, хохотнул тролль и добавил: ладно, давай до вечера, я работать. Успехов. Пока Цин гонял учеников в хвост и гриву, я отсыпался до обеда, а потом отправился в архивы, чтобы перекинуть себе на носитель руны, знаки и прочие оккультные символы. Очень не факт, что я придумаю какой-то хитровылюбленный способ проецировать что-то на лезвие клинка, но пусть будет, вдруг повезет. Жизнь потихоньку обрела русло. По утрам я уделял время войсковым делам, после обеда корпел в мастерской, вечером мы с Дроллигом выбивали друг из друга дурь в круге. Троллы побеждал чаще, но наш разрыв сократился. Возможно, дело было в том, что мы оба осваивали для себя что-то новое, и Цин не имел привычной форы, как в других стилях. В очередной из дней сурка в ожидании приказа на выдвижение, которого все не было, мне пришел вызов от Энакина. Разумеется, я ответил: «Доброго дня, мастер Мирха, и вам, рыцарь Скайуокер. Вижу, тебя пора поздравлять с избавлением от дурацкой косички», — весело спросил я. «В общем-то да, хотя мне она особенно не казалась дурацкой, даже привык. Дело вкуса, меня в свое время бесило». «Готов поверить», — улыбнулся молодой парень. «Вечером сможете заехать к нам с Падми в Республику 500 на ужин?» «Во-первых, смогу, а во-вторых, ты затахал звать меня во множественном числе, говорил же вроде давай на ты. Я привыкну со временем, надеюсь на это. Я с ученицей приду, ей будет полезно. Ты не против, только за? Мне учитель, кстати, уже пророчит назначение падавана. Не удивлюсь, если тебе выдадут славную занозу в задницах наставников. Ты парень не сильно склонный слушать начальство, теперь побудешь на их месте», — хохотнул я. Квай-гон примерно то же самое сказал. «Ладно, давай до вечера. Мне еще троллю объяснять, что сегодня он останется без спарринг-партнера». «Соболезную», — ответил Энакин и отключился. Дроллик принял новость ожидаемо плохо, но вынужден был смириться с неизбежным. Я не сомневался, что вечером он зависнет в зале один, придумает парочку новых способов меня достать и вообще всячески задеть за живое. Вейла же лучилась энтузиазмом. Могу ее понять, после воспитания в храме они с учителем свалили к хаттам на рога, теперь она сидит в храме со мной. Жить в столице, но практически не иметь возможности ее посмотреть, это довольно обидно. Не говоря уже о том, что душа просто хочет разнообразия. Только вот с тем, чтобы приодеться, я девчонку обломал. У нас война, мы военнослужащие, наша одежда, форма и доспехи, а аксессуары мечи и пистолеты. Хотя на досуге посоветовал ученице подумать о парадной форме одежды для нас, вдруг действительно понадобится. А Дарик за Вейлу порадовался, но был не в восторге, что пролетает мимо мероприятия. Увы, он чужой падаван, Таскать его на званные ужины я не могу. Впрочем, Йода нередко сам бывает не только на всяких официальных переговорах, но и на фуршетах, где можно пообщаться без галстуков. Так что парень еще на все это насмотрится. Пообщавшись с храмовыми сидельцами, я связался с Семой. Клон ответил бодро: «На связи. Сема, у твоей четверки никаких сверхважных задач на вечер нет?» «Нет, командир, обычные тренировки. Есть какое-то дельце?» «Можно и так сказать. В общем, мы с ученицей намылились из храма вечером в Республику 500, организуй транспорт. Заберете нас, доставите, посидите там и посмотрите по сторонам, потом отвезете в располагу. Но экипируйтесь как на полевой выход. Вопросы? Броню начистить. А она у вас не в надлежащем виде?» С подозрением спросил я на утренние осмотры. «Что ли болт забили?» «Никак нет. Я в шутку спросил. Нормально все. Ох, придется мне по утрам у вас, похоже, появляться и за устав любить. Ладно, будете на подлете, маякните». «Понял». Клон сделал все как надо, и в назначенное время мы с Вейлой разместились в десантном отсеке боевой машины. Сейчас формально война, конечно, идет далеко от Корусанта, но по факту возможны любые варианты, в том числе и перехват нашего санеразговора на джедайской волне и засада с ПЗРК на пути следования от храма до сенатского квартала. Да и к хаттам гражданские машины, военная техника надежнее, пусть и не такая комфортная. Сев и пристегнувшись, пришлось признать, что броня Альфы правда была начищена как положено, но в расположении все равно надо появляться чаще, связь и отчеты — это не то, свои глаза надежнее, и начальственные выбоины, чтоб не расслаблялись. По дороге я спросил: «Приборы наблюдения взяли?» Да лаконично ответил Сема, как будто я усомнился в его профессионализме. «Отлично, слушайте задачу. Как высадимся, не только охраняйте транспорт и площадку, но и осмотрите и отснимите все вокруг. Поищите дыры в защите, через которые можно залезть, или слабые места, через которые есть варианты внезапно вломиться с минимальными потерями. Возможные пути отхода тоже. В общем, не мне вас учить, сами все знаете. Собираемся сходить в Сенат, собираемся подумать, как туда пойдут диверсанты. Наверняка вариантов там, как на банте блох, но хоть может на основе наблюдений получится составить отчет, и это заставит сенатских клоунов тащить службу серьезнее». Жаль, вздохнул Сема, я б это говорильню с удовольствием рванул к хаттам. «Не сыпь мне соль на сахар, сам бы поголовье сенаторов уменьшил», — в тон ответил я, — «но придется терпеть. Тем более это просто сборище говорящих голов, они транслируют волю правителей своих планет, исключения довольно редки». «Да уж, и это спасибо, командир, вы пытались, брось, попытки не в счет, но мы еще поборемся и против рабства, и против сената, и против канцлера, мы будем ждать», — кивнул клон. Дальше летели в молчании и своих мыслях. Я все размышлял о своем отношении к копиям Фита. С одной стороны, они однажды начнут пытаться меня убить, и разумнее всего утилизировать мясных дроидов, а металлических болванчиков КНС под ноль. С другой, эти дети просто будут выполнять приказ, которого практически не смогут ослушаться. Так что они вроде бы и не виноваты, а заниматься детоубийством как-то не есть хорошо. Я тот еще тип, но и у моего цинизма с прагматизмом есть пределы. Широкие, но есть. Что ставит меня перед интересным выбором? Спасать клонов или утилизировать? Если первое, то надо искать, как прочистить им мозги и не получить неконтролируемую армию матерых головорезов. Если второе, то надо как-то договориться со своей совестью. И по всему выходило, что я приду к третьему варианту. Не буду набирать пополнение из камина, которое мне не очень-то хотят давать из-за моего стиля общения с местными. А те клоны, которые уже есть, за 3 года их станет сильно меньше, как бы я их ни берег. Тем более, что жалеть их больше добровольцев все равно не получится. Иногда, чтобы сделать правильный выбор, нужно не выбирать вовсе. Геральт из Ривии бы одобрил. Энакин встретил нас на посадочной площадке. Сам он был в привычной джедайской хламиде и задал закономерный вопрос, обменявшись приветствиями с Вейлой: «Ты всегда летаешь как на боевую миссию, жизнь приучила, что нужно быть во всеоружии?» Хмыкнул я: «Кого еще ждем? Учителя, Оби-Вана и канцлера. Представительная компания, наверняка будет интересный разговор. Ожидаешь чего-то, что канцлер будет нам сватать какой-нибудь театр боевых действий? Если заикнется о Джамбиме, иди в глухой отказ, наслышан, и так не горю желанием. А вот на муаунилист можно дать себя уговорить», — задумчиво продолжил я. «Тоже, конечно, то еще бантопода, но там хотя бы будут трофеи. Война должна быть прибыльной, как-то это не очень по-джедайски. Не очень, но в противном случае трофеи освоят сенаторы и чиновники. Как думаешь, сколько прилипнет к их шаловливым пальчикам? Лучше ты, чем они. В целом да, лучше новые добровольческие легионы и боевые корабли, чем новые модные яхты люксового класса. С тобой трудно спорить, хотя я все равно чувствую какой-то подвох, потому что всегда есть подвох, усмехнулся я. Дальше наш разговор прервался, стали прибывать остальные гости. Сначала прилетел Квай с бывшим падаваном, потом пришло сообщение от прислуги о том, что Палпатин на пороге. Шиф обитал в том же знаменитом здании на съемной квартирке. Даже не хочу думать, сколько здесь стоит аренда. Падме Амидала в существующей линии событий не была вынуждена скрывать сожительство с джедаем, хотя они с Ани и не объявляли о свадьбе в открытую. Но тем не менее муж и жена могли себе позволить пользоваться прислугой, а не шифроваться ото всех. Так что ужин за овальным столом проходил в вполне камерной обстановке, блюда сменялись, тарелки исчезали со стола. Когда все насытились и поздравления в честь виновника торжества отзвучали, настало время серьезных разговоров. Бывшая королева Набу попыталась насесть на канцлера по поводу мирных переговоров, но тот с мягкой улыбкой напомнил, что еще до войны ее, сенатора республики, едва не скормили забавному зверьку на арене на потеху толпе, так что переговоры несколько затруднены. Тогда Падме переключилась на проблемы беженцев. Канцлер сказал: «Я с удовольствием подниму этот вопрос на очередных слушаниях и постараюсь организовать финансирование. Мастер Мирха, скажите, а сколько беженцев могла бы принять Алхамбра? Боюсь, наши возможности по приему переселенцев временно исчерпаны, да и небезопасно это. Ожидается новое нападение КНС, но думаю, мы могли бы выделить трофейные барышники, которые сейчас модернизируются в колониальные транспорты, для перевозки беженцев на Набу или Альдеран по льготным ценам. Техобслуживание, амортизация, топливо, зарплаты экипажей отобьем плюс 10% и ладно». Это щедрое предложение проговорила Падме, но почему именно Набу или Альдеран? Потому что вы с Органой чаще всего поднимаете подобные вопросы в Сенате. Думаю, вашим планетам нужно подать пример, чтобы никто не мог сказать, что вы желаете заниматься благотворительностью за чужой счет, усмехнулся я. О том, что им будет полезно хлебнуть гуана ложкой, умолчал. Огромное количество разумных — это вообще не слабый гемор. Их ведь надо как-то разместить, то есть дать крышу над головой. Кушать они хотят каждый день, да еще и не по разу. Им нужны пособия на первое время. А потом еще и часть из них надо будет отучать от халявы, давая им рабочие места, потому что сами они отвыкать не захотят. С этих-то активистов-популистов станется привести беженцев на Корусант и объявить, что их благородная миссия выполнена. А дальше пусть и путся другие. Потом еще в Сенате повещают, что правительство Козлыс, из-за них несчастные разумные стали бомжами на нижних уровнях.